Глава 25. Утро красит нежным светом. Впрочем, стоит ли об этом? Я спешу к тебе с приветом, пивом звеня. Нет, просыпаться в обнимку с обнаженной девушкой приятно. Но не тогда, когда она сверлит тебя злобным взглядом. А все почему? Да потому что я вчера банально вырубился, и все планы Насти улетели в трубу. Был ли я этому рад? Безусловно. Знал ли, что лазеек остается все меньше? Тоже. Нет, конечно, можно было послать ее в грубой форме, но наживать себе врага, а именно им и станет отвергнутая девушка, не хотелось. А значит, придется думать, как увильнуть и не дать того, что она хочет. «Нам надо поговорить», — едва дождавшись, пока я открою глаза, тут же заявила она. «А мне надо в душ, кусок запеченного мяса и гарем из немытых мулаток. Разговоры стоят на последнем месте в списке моих желаний». Выбравшись из кровати, я отправился на помывку, насвистывая неприличный мотив из одной популярной песенки, суть которой сводилась к одному. «Все бабы стервы». Но даже в царстве фаянса и пластика мне не суждено было остаться одному, потому как эта нахалка абсолютно не признавала такого понятия, как личное пространство. «Сколько ты еще будешь от меня бегать?» Тяжело дыша, она прижималась ко мне, старательно гладя моего уже вставшего бойца. «Неужели ты меня не хочешь? Я же вижу твое желание». «Ну же, покажи мне настоящего мужика, а не ту тряпку, что я знала раньше. Хватит уже мучить меня и себя». Отвернувшись от меня, она выгнулась так, что я увидел все и буквально задохнулся от этого зрелища. Мои руки сами легли на ее бедра, и вот она подается назад, стараясь насадиться на член. Но нет, я уворачиваюсь. Каким бы сильным ни было у меня желание, я ее трахать не буду. Она – родная сестра и точка, пусть даже матери у нас разные. Но и так просто с таким стояком ходить не вариант. Поэтому действуем по старому методу. Член между булок и вперед. Да, это тоже нехорошо, но держаться сил нет. Так что входить в нее не буду. А вот сиськи ее помять можно и пальцами подраконить. Вон как стонет и извивается. Пара движений, и я с хрипом разрядился ей на спину. Пока она тяжело дышала, приходя в себя, я смыл с себя утренний пот и вышел наружу. Дьявол, мое обещание послать ее нахрен улетело в трубу. Скоро в школу, еще и экзамены эти. Еще раз поразмыслив, я решил не дергаться и никуда не бежать. Захотят, везде найдут. Тут, по крайней мере, шансы на выживание выше. Окончательно определившись с этим и уже больше не думая, бежать или нет, я настроился на получение аттестата. Вообще странно, что брата с сестрой сорвали с учебы, отправили в поместье, где они сидят просто так. А как же переход в другой класс? Там же экзамены тоже надо сдавать и все такое. Или нет? Могли бы их на дистанционное обучение перевести. А, ладно. Чего этим голову забивать? Возможно, в младших классах все иначе. В общем, меня снова ждала учеба. Вот только одноклассников ощутимо поубавилось. На занятия пришло всего человек 7, которые поглядывали на меня с интересом и без прежней опаски. Причина такого их поведения разъяснилась очень быстро. На мой счет стали поступать деньги. Как раз от этих семей, этих 7 одноклассников. Из этого я сделал вывод, что остальные решили не платить. Что ж, дураков надо лечить. Не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Правда, уверен, что они на что-то рассчитывают. Значит, меня ждет сюрприз. Наверняка попытаются убить. Вот только где? Нападать на поместье не посмеют. По дороге домой тоже. Охрана бдит и быстро помножит на 0 всех, кто приблизится. Значит, остается только школа. В иных местах я не бываю. Но тут везде камеры, и после тряски, что устроил тайный сыск руководству школы, которая, кстати, уже сменилась, они работают исправно. Значит, будут убивать там, где их нет. А единственное такое место в этих стенах – туалет. Поэтому туда не идем, даже если сильно приспичит. Жаль, что сюда нельзя охрану притащить. Школьные правила это запрещают. И дома отсидеться тоже не получится. Решат, что я испугался. А это типа позор и все такое. Нет, я бы плюнул на все эти аристократические заморочки, но мне в этом мире еще жить и подниматься на самый верх. А любое пятно на репутации очень осложнит этот путь. Неприятно удивила Лена, которая после совместного ужина что-то там напридумывала в своей голове. Мало того, что она уселась рядом, так еще и весь день вываливала на меня все городские новости. Кстати, о новостях. Надо бы пообщаться с той блогершей симпатичной. А то что-то завертелся и совсем забыл. Хотя, наверное, лучше это сделать после суда, если, конечно, я доживу до него. Досье на нее мне прислали, да я за всеми делами забыл его посмотреть. Так вот, эта хитрая лиса полоскала мне мозг весь день, с каким-то победным видом посматривая на одноклассников, которые с удивлением наблюдали этот спектакль. Я же был хмур, раздражен, и только правила приличия удерживали меня от того, чтобы прилюдно послать ее подальше. Обед в столовой прошел так же. Мне клевали мозг, а я – пищу, абсолютно не чувствуя вкуса. Под конец дня взгляды одноклассников, заинтересованно испуганных, сменились на сочувствующие. Еще раз проверив счет и убедившись, что пока новых поступлений на него нет, я отправился домой, отказавшись от предложения Лены сходить куда-нибудь вместе. Она совсем идиотка. Мне только гуляний по городу сейчас не хватает. Вот прямо нарисую на лбу мишень и попрусь. И вообще, что там ей наговорил ее отец, что она превратилась в рыбу-прилипалу? То, как она со мной ведет, ни в какие рамки не лезет. А уж о приличиях так вообще можно не говорить. Нет, она, конечно, симпатичная и все такое. Но каждый раз, когда я смотрю на нее, то вижу перед собой ухмылку, с которой она бьет по самым уязвимым частям моего беспомощного тела. Нет, чур меня от таких баб. Сделав оберегающий круг сварога и помолившись своим богиням, я попытался вылезти из машины. Но тут в нее запрыгнула Настя, а с другой стороны влез пыхтящий Степа. «Поехали!» – велела сестра, обращаясь к водителю. «Стоять!» – рявкнул я, и, по-моему, от моего рыка даже птицы зависли в воздухе. «Куда собрались такие красивые и беспечные? Или отец разрешил вам свободно шляться по городу?» «Мы едем в аквапарк!» – заявила она. «Все, что нужно, купим на месте. Сегодня у них какое-то представление намечается, и вся аристократия будет там. Отец приказал нам тоже там отметиться». «Без меня». Отодвинув ее, я выскользнул наружу. «Но он сказал, чтобы ты там тоже был». «Да мне пофиг, что он сказал. Хотите ехать? Вперед! У меня много дел и без праздного шатания по городу. Насколько я знаю, война между родами не закончилась, и если вас грохнут, это будет на его совести». «Возможно, я даже немного погрущу, когда узнаю об этом, и помолюсь хранителю за ваши души. Свободны!» Развернувшись, я отправился в дом. Но буквально через мгновение услышал шаги за спиной и недовольное ворчание сестры. «Вот умеешь ты все испортить!» – шипела она рассерженной кошкой. Брат тоже бормотал какие-то ругательства, но тише. Знал, что в случае чего отправлю его на арену. «Если вам так скучно, пригласите друзей и отдохните в поместье. Тут есть прекрасный бассейн, а уж искусству повара любые рестораны позавидуют. Заодно и Степка на полуголых девиц посмотрит не только через телефон». «А что, можно?» Тут же загорелась Настя. «Можно, только меня в это не втягивай. И согласуй все с охраной. Я к себе. Меня не беспокоить». Запершись у себя, я стал привычно гонять эфир по каналам, потихоньку растягивая их и делая более эластичными. Следующую активацию я наметил на конец недели, сразу после суда. Точка Шэньмэнь, или Врата Духа, располагалась ниже мизинца на внутренней стороне ладони. Активировать ее было легко. Была она безболезненной, да и держать иглу требовалось не более 10 секунд. И, как всегда, было одно «но». Эта точка отвечала за бессонницу и открывала связь между духом, телом и душой. Но и в качестве побочного эффекта – дикая сонливость или беспробудный сон, если не сумеешь совладать с собой. И все бы ничего. Активировал и заснул. Так нет же. В моем случае надо было бодрствовать, чтобы эту связь уловить, направить и закрепить. Она увеличит циркуляцию эфира, способность его поглощению извне. Ну и укрепит стенки источника. Значит, надо будет выспаться впрок, выпить энергетиков и молиться, чтобы не заснуть. Иначе мой дух может просто выйти из тела и уже в него не вернуться, потерявшись в астрале. Иногда этими иглами я напоминал самому себе ежика. Вот только у него они растут острой частью наружу, и он вгоняет их во врагов. А я в себя сам их вгоняю. Значит, я сам себе враг? От этой мысли я невольно улыбнулся. А потом, будто кто-то подтолкнул меня, и я щелкнул пультом от телевизора. И уже через пару минут моя улыбка сошла на нет, и комнату огласил такой мат, что стены затряслись. И было с чего. «И все же, Вероника Анатольевна, мы понимаем, что это тайна, но, может быть, вы поделитесь нашими зрителями ходом дела о нападении на князя Мышкина? Этот вопиющий случай наделал много шума как в самой империи, так и за ее пределами. Мы до сих пор гадаем, кто в этом происшествии прав, а кто виноват. И не можем понять неоправданной жестокости, с которой было совершено нападение». «Увы, Веня», – понебратски обратилась моя давешняя знакомая к ведущему. «Времена, когда слова «аристократ» и «честь» были неразрывно связаны, давно канули в лету. Сейчас на первое место чаще всего вылезает корысть, благородство подменяется выгодой, а великодушие – сиюминутной жестокостью. Ну да, ты и сам все это знаешь». «Не буду спорить с вами, Вероника Анатольевна, тем более, что это просто небезопасно», – попытался пошутить он, и студия поддержала его сдержанным смехом. «Ну-ну, не делай из меня монстра», – улыбнулась она. «Сегодня у меня прекрасное настроение, так что можешь и поспорить. Тем более, как говорят, в спорах рождается истина. А нашим зрителям именно она и нужна». «Что есть истина?» – попытался пофилософствовать ведущий, но тут же опомнился. «Просто невероятно, что такие достойные люди вдруг опустились до такого... такого...» «Именно опустились», – подхватила его мысль Алгомская. «И уверяю тебя, скоро они понесут наказание. Ты же знаешь, что на днях состоится суд, и я уверена, что все, принимавшие участие в нападении, понесут достойные наказания. Это хорошо, что никто не погиб. Ты представляешь, что было бы, если бы князя убили? Тогда бы уже ответ держали не глупые детки, а главы родов. Разразилась бы война, в которой, несомненно, победил бы Мышкин». «Но в таком случае вы бы не вмешались, Вероника Анатольевна». «Конечно нет. Война между родами – это их личное дело». «Судя по вашим словам, теперь, чтобы им спасти детей, надо убить наследника князя?» «Какая глупость!» – отмахнулась она. «Кто сознательно пойдет на убийство? К тому же мы, повторюсь, не вмешиваемся в дела благородных родов, если их деятельность не вредит империи и они не нарушают закон». «Но сейчас же вы вмешались? Судя по вашим словам, как бы жестоко это ни прозвучало, это были проблемы князя». «Все верно, если бы не одно «но». Тимофей Владимирович сам обратился к нам за помощью». «Но разве это не роняет честь его рода? Разве этим он не показывает слабость, допустив вмешательство посторонних в свой конфликт?» «Ни в коем случае. Во-первых, войну его роду никто не объявлял. То есть деятельность деток можно квалифицировать по статье «Нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью убийства». «Да, Веня, именно убийство. Потому как, судя по следам от примененного эфира, князя атаковали пусть и слабыми, но боевыми плетениями. Ну и во-вторых, они вместо того, чтобы все решить полюбовно и принести свои извинения, как пристало аристократам, попытались возложить всю вину за произошедшее на юного князя. Записи с камер были уничтожены, и если бы Тимофей Владимирович не озаботился съемкой этого безобразия, мы бы до сих пор гадали, что там на самом деле произошло. Более того, в этом оказалось замешано руководство школы, потому что данное избиение было повторным. Именно, Веня, беспомощного человека в инвалидном кресле избивали уже во второй раз. И администрация школы об этом знала и покрывала нападавших. А вот это уже уголовное преступление против чести и достоинства. А такие дела, как ты знаешь, находятся в ведении тайного сыска. То есть юный князь все сделал правильно, обратившись к нам. И урона его чести нет, в отличие от нападавших. Не совсем понятна во всей этой ситуации роль главы рода Мышкиных. Над его сыном измывается, а он ничего не делает. «Ну почему же?» – вновь улыбнулась она. «Мы же не знаем, какие у него мысли на этот счет. Вот так, навскидку, я могу предположить, что князь устроил своему наследнику такое вот жестокое испытание на стрессоустойчивость и способность мыслить здраво в любой, даже самой безвыходной ситуации. И могу сказать, что он с честью его выдержал». «И все же это очень жестоко. И что же теперь получается? Будет суд, возможно, даже казнь. Вы думаете, родители смирятся с этим?» «Аристократ – человек, который должен отвечать за свои поступки. Если у вас нет ни чести, ни достоинства, вы преступник». «Но не кажется вам, что казнь – это все же слишком жестоко?» «Не кажется. И почему вы так уверены, что их казнят? Состоится суд, и только после него можно говорить о конкретном наказании. К тому же князь Мышкин еще может снять свои претензии или объявить это внутренним делом рода». «Но раз он этого до сих пор не сделал...» «Значит, его все устраивает», — закончила она. «Да и к тому же сейчас это уже невозможно. Только в случае гибели Тимофея Владимировича можно объявить войну родов. А он жив и подтвердил свои намерения идти до конца». «Сука! Какая же это алгомская сука! Она же буквально сказала сейчас: грохните князя, а после договоритесь с папашей! А, блядь, за что? Что я ей сделал?» «Так, спокойно. Дышим глубоко и без паники. То, что меня собираются убить, я и так знаю. То, что папаша в это не полезет, тоже. Ему, как я понял, похер, с кого содрать бабки. И с них он их верней получит. Не получилось сломать меня, значит, уберет чужими руками. Странно, что он до сих пор этого не сделал. Черт, удрать бы из поместья, так все равно найдут. Тут хоть какая-то защита есть. Хотя, если отец с ними в сговоре, то достанут и тут. Как же мне не хватает моей магии. Ладно, будем исходить из того, что меня все-таки приговорили и Мышкины, и все остальные. И к тому же они меня спокойно достанут и после суда. Какой выход? Достать оружие? Ну да, против мага и пушка не спасет. Нанять себе телохранителей? Поздно. Пока найду, пока проверю на лояльность. Нет, это не вариант. В общем, надо валить, и это не обсуждается. Но вот куда? У меня нет в этом городе знакомых, которые могут мне помочь. Лисицыны не в счет. Их в случае чего начнут трясти первыми. Бежать в храм всех богов? Так его нет в Екатеринбурге. Ближайший в Москве. Так, и что же делать? Решение остаться в городе было ошибочным. Все, отставить истерику и начинаем мыслить логически. Звук зажужжавшего телефона привлек мое внимание. Номер звонившего был незнаком и общаться ни с кем не хотелось. Но, плюнув на все, я все же снял трубку. «Ну и как? Понравилось мое интервью?» — услышал я в трубке женский голос. «Вероника?» «Можешь звать меня Вера, ведь именно этого сейчас тебе не хватает. Веры в людей». «И какого черта, Вера, ты все это наговорила?» Я был просто в ярости. «Ути, какие мы грозные!» — рассмеялась она. «Небось, сидишь сейчас и гадаешь, как именно тебя убьют? Не переживай, жить будешь. Сиди на своей аппетитной жопке ровно и не дергайся. Тетя Вера бдит и следит за тобой». «И зачем это тете Вере надо? Моим сарказмом можно было хлеб намазывать». «Ну как же, я все еще надеюсь получить от тебя секрет тибетских методик». «А я хочу трахнуть тебя во все дырки, чтобы ты визжала от боли!» Я был реально в бешенстве. «Ну, если ты этого так сильно хочешь, то могу и приехать. Или ты ко мне?» «Никуда не поеду, и ко мне не надо. Фиг тебе, а не методики!» «Испугался взрослой тети?» — залилась смехом она. «Плохой, очень плохой мальчик. Я тебя, наверное, накажу ремнем по попке. Ладно, серая мышка, сиди в уголочке, жуй свой сыр и ничего не бойся. Мы своих не бросаем». Уже серьезно закончила она и положила трубку. «Своих? Каких нахрен своих? Создать проблему, а потом от нее спасти – это их метод? Отлично, ничего не скажешь. А, да и похер, будь что будет». Отбросив пульт от телевизора в сторону, я двинулся на арену, чтобы выпустить пар. Телу требовалось движение, и только нагрузкой я мог очистить голову от дурных мыслей.